Обнаружено. При повторной экспертизе выявлено. Это пропустим. Короче, снаружи и внутри полно твоих следов. Дед с бабкой тоже зачем-то сумку теребили. Но есть и сюрприз. Помнишь, я хвалился? Так вот, проверили по ДНК и нашли пару отпечатков и одну капелюшку пота. Эта капля попала на наружную поверхность одновременно с кровью убитой. То есть наверняка принадлежит убийце. Так вот, анализ этого фрагмента указывает на женщину 20-25 лет, предположительно брюнетку. Значит, сейчас ей около 30. Спасибо. Возьми еще денег. Сколько тебе отсыпать? Купюры посыпались на пол. Ну что вы, право. Это долг чести. Чего дальше-то делать будешь? Бабу эту ты теперь хрен найдешь. Хотя можно попытаться вычислить. Перетряхни всех, кого знал. Авось мелькнет что-нибудь. Может быть, любовь у тебя какая-то обиженная была. Может быть, сама Наталья дорогу кому перешла. Я тупо тряс головой. Вот еще. Пункт второй. О родне ее я вот что вызнал. Мамаша умерла вскоре, а сестренка сводная в Калитниковский детский дом попала. Вот адрес.